Мария Белкина. Скрещение судеб. Попытка Цветаевой двух последних лет ее жизни, попытка детей ее, попытка времени, людей, обстоятельств. Москва. Книга. 1988 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. Данин. 2 года и вся жизнь. От автора. Марина Ивановна. Никогда рядом. Расстояние, версты, мили. Где спят овеянные тайной особняки. Под окладной секретаря. Безмерность в мире мер. В комнате зоологического музея. Перед лицом стылого окна. Меня все меньше. Гляжу и вижу одно — конец. Мур. Алины университеты. Приложение. 2 года и вся жизнь. Предисловие, напутствие. В заключительной части этой книги есть знаменательные строки, с которых, пожалуй, уместнее было бы прямо и начать повествование. Предоставим лучше тем, кто пишет романы, думать за своих героев и за них решать их судьбы. Нам же остаются одни только факты. Это отказ от сочинительства, заверение в безусловной документальности рассказа. А в словах «одни только факты» еще и просьба не осуждать предлагаемый текст за такую заведомую скудость, информацию без художественной оснастки. Но не стоит обманываться скромностью намерений автора. За этим отказом, за этим заверением, за этой просьбой угадывается авторское чувство самоудовлетворения. Правдивость-то книги наверняка вне подозрений. Мария Белкина заслужила право на такое чувство. Она трудилась над своим мемуарно-биографическим повествованием исследованием много лет. Собирала печатные материалы и неопубликованные воспоминания, официальные документы и устные свидетельства, письма и дневниковые записи. Короче, осваивала и перепроверяла всю доступную современнику фактографию двух последних лет жизни Марины Цветаевой. И сверх того ее дочери Ариадны, Али, и ее сына Георгия, Мура. Само название книги «Скрещение судеб» отражает пересечение прежде всего именно этих трех, то счастливо сплетавшихся, то драматически разлучавшихся жизней. И книга, естественно, поделилась на три теснейше связанные между собой, хоть внешние и самостоятельные части — Марина Ивановна, Мур и Алины университеты. Разумеется, эти части неравновелики. 2/3 повествования отданы матери, 1/3 — детям. Но и в этой трети, в этих подробно документированных рассказах о судьбах сына и дочери Марины Цветаевой, центром тяжести, буквально центром житейско-психологической тяжести повествования, остается, конечно, она, существо такой гениальной одаренности и такой бедственной судьбы. К счастью, сегодня, на исходе 80-х годов XX века, уже нет нужды представлять читателю Марину Цветаеву. Ее имя стало громким, широко и повсеместно. Кажется, никто из писавших о ней не удержался от соблазна вспомнить ее ранние строки. «Разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным вином, настанет свой черед». Да, нынче магазинная пыль не успевает не то чтобы осесть, но даже прикоснуться к изданиям Цветаевой. За ними выстраивается очередь, которой никогда не достает наличного тиража. Прорицание «настанет черед» овеществилось дословно. И все-таки те строки надо бы цитировать осмотрительно. В них есть опрометчивость. Вместе с силой предчувствия — слабость самооценки. Это слабость в неподобающе изысканном и лишь по молодости лет простительном сравнении своих стихов